«Эй, гражданин, очнитесь! Вы платите?» «Тогда поторопитесь, а то вон как очередь разбушевалась!» Вдруг донесся до его сознания голос кассирши. «Вам плохо?» Молодая женщина тревожно смотрела на него, энергично дергая его за рукав куртки. «Да, да, конечно, плачу», — ответил он тихо. Задумался о празднике. «Простите», — добавил и поспешно полез за кошельком в карман брюк. Очередь злобно шипела. Он расплатился, взял коробку с питанием для джуниора, положив сверху обладку в вакуумной упаковке, и поспешил к цветочному ларьку. Ожидавший его там мужчина сунул что-то ему в карман куртки, взял обладку и ушел, не размениваясь на благодарность. За Шабли он поехал в маленький магазинчик, что рядом с почтой, в типовом панельном доме ранней постсоциалистической эпохи, прямо при въезде в городок со стороны Варшавы. Микрорайон типовых 5- и 12-этажных бетонных коробок был расположен на такой дальней городской окраине, что когда-то о тамошних жителях говорили сделанной иронией и неподдельной завистью «партийные беженцы из-под Варшавы». Почему партийные? Потому что квартиры в тех домах получали по очень большому блату в очень высоких кабинетах. Зависть тоже понятна. Кому хочется стоять больше 10 лет в очереди на квартиру, за которую еще и платишь, потому что это кооператив? Но если у тебя есть нужный человек в совете жилищного кооператива или кто-то из родственников занимал высокий партийный пост и имел выход на нужного человека в этом совете, то мечта о своем жилище воплощалась в жизнь значительно скорее. Ему об этом рассказала как-то раз расстроенная и озлобленная старуха Бжезицкая, которая не смогла примириться с фактом, что ее единственная дочь эмигрировала из Польши и поехала, наконец, света в Австралию. Все жаловалось. «Как же так, пани Винсентий? Ведь так хорошо этой твари неблагодарной здесь жилось. М4 ею партийцев устроили. С ванной, пани Винсентий, с ванной!» В народной Польше была принята система кодификации жилья. М1 – однокомнатная квартира с кухней-чуланчиком, без окна. М2 – однокомнатная квартира с полноценной кухней, то есть с окном. М3 – двухкомнатная квартира с кухней, М4 – трехкомнатная квартира с кухней. А спрошенная мимоходом, почему микрорайон называют партийным, взяла его под руку, отвела на лестничную клетку и начала с нескрываемой радостью, ведь ей удалось заполучить очередного слушателя, плести кружева своего повествования. А потому что, дорогой пани Винсентий, было все так. Племянник кузена моего старого работал тогда на лесопилке, а его сестра, то есть сестра этого племянника, работала то ли кладовщицей, то ли секретаршей, то ли еще кем у столяра-краснодеревщика, работавшего частным образом. С мебелью тогда была такая же катастрофа, как с колбасой или обувью. А может, и еще хуже, честное слово, потому что колбасу из забитого кабанчика еще как-то можно было сварганить. Обувь, если что не так, сапожнику можно было отнести, починит. А вот мебельную стенку перочинным ножичком на коленке не вырежешь. Так что таких частников, которые спасали народ от мебельной катастрофы, никто не трогал, потому что они на благо всего народа работали. Это надо понимать. Хоть частным образом, но для всего народа. Вот только материала, дерева у столяра, при котором сестра племянника кузена моего старого работала, не хватало. Все дерево тогда шло на государственные мебельные фабрики, мебель которых нигде не купишь. Но все же немножко дерева этот столяр, у которого сестра племянника кузена моего старого работала, в гараже держал на самый уж черный день. Ровно столько, чтобы прекрасный кухонный гарнитур, как взятку для кого-то, кто располагает талоном на приобретение машины, или кого-нибудь в паспортном столе, или как раз для нужного человека в правлении жилищного кооператива, можно было в нужный момент привезти по указанному адресу. Лучше всего ночью, чтобы соседи не слишком много увидели. Так что, пани Винсентий, племянник кузена моего старого, тот, который с лесопилки, обещал своей сестре, которая работала у частника, что достанет досок столько, сколько нужно, чтобы частник смог изобразить кухонный гарнитур для сына зампредседателя жилищного кооператива. А сын этого зампреда как раз только женился и хотел обставить кухню. При условии, что моя доченька в списке очередников кооператива перескочит примерно на февраль будущего года. И перескочила. Правда, на март, но такое бывает. Потом мой любимый зятек Збышек, хоть он и работал всего лишь простым шофером, справил себе бумагу, что работает в школьном образовании. А за систему школьного образования люди получали дополнительное М. То есть теперь они имели право не на М3, а на М4. Збышек по натуре своей парень честный и на самом деле перешел работать в образование. Попросил начальника своего перевести его на несколько месяцев возить детишек из соседских деревень в школу. Шеф Збышека сразу смекнул, что к чему, и перевел парня. А дату указал на год раньше, так, для верности. Вот уж радость у нас была, пани Винсентий, вот уж радость, как пришло письмо из жилкооператива. Заказное, толстое такое. Боже милостивый, как сейчас все помню. М4 мои дети получили. И где? В микрорайоне Партейцев. Мой старик тогда со Збышеком водки выпил больше, чем на свадьбе. На второй день вечером мы все поехали на стройку, чтобы посмотреть и оценить, закончат они к марту или нет. На дворе был январь, а дом уже стоял как положено, все на месте, даже окна, лифты. Сторож был другом моего старика с начальной еще школы. Кроме того, был пьяный. Детям нашим счастье выпало на 10-м этаже. Вам, французам, этого нашего счастья не понять. Направо от лифта. Мне все понравилось. И большая комната, и балкон, и маленькая комнатка для внучки, в случае, если родится. Или для внука. Старику тоже все, как и мне, понравилось. Только дочка заортачилась. Раковина в ванной ей, видите ли, не такая, потому что розовая была, а ванна белая. Унитаз тоже белый, зато сиденье на нем розовое. Лично мне все очень даже понравилось. Я ей так прямо и сказала, а она свое. Ой, Збышек во всем слушался ее. А мне такое не нравится, если мужик всем ее капризом потакает. У мужика должно быть свое между ног, а не так, чтобы бабе во всем потрафлять. Потому что если такое с самого начала, то потом только под каблуком сиди. А в самом конце кандалы на ноги. Мой старик всегда свою дочку слушал, словно ксенза на амвоне. Вот и стали они со Збышеком соображать, как бы им так розовую раковину белой заменить, чтобы не понести расходов. По свету карманных фонариков было видно, что по дому ходили и другие люди. Збых поговорил с одним, выяснил, что в этом корпусе все раковины розовые. Такая партия была. А в другом белые, там другая поставка. И сиденья на унитазах тоже белые. Можно отвинтить там и переставить сюда. Надо только слетать за инструментом. Вот мой старик и поехал за инструментом, а мы пошли в корпус с белыми раковинами. А только и там уже полно народу, и все с фонариками. Я думаю так, утром в том корпусе стояли розовые раковины и розовые сиденья на унитазе, а у нас все было белое. Хотя розовые мне тоже понравились. Все у нее в этой квартире было. И белая раковина, и вид с балкона на лесочек. Правда, вскоре лесочек этот вырубили и новый дом на том месте поставили. Когда внучка родилась, лесочка уже не было. Зато была детская площадка. Солнечная, потому что южная страна. Как уехали в Австралию, квартира пустая стояла, а квартплату и все такое извольте платить. Вот мой старик и придумал, что надо сдать в наем. Но он в очередное воскресенье сказал так, будто это ему самому в голову пришло. Ну вот и хорошо, что он, а то все бы на меня свалил. Студентов в нашем городе нет, так что сдавать почти некому. К счастью, приезжают в Польшу из разных стран, где еще хуже, чем у нас. А что, пани Винсенти, есть и такие страны. Мой старик заметил, что у нас на рынке зонтики продают какие-то женщины, узкоглазые. Купил у одной для отвода их узких глаз зонтик и завел разговор, мол, откуда, где живут и так далее. А как узнал, что живут они в каком-то пансионате за бешеные деньги и с одним туалетом для всех на этаже, то предложил им квартиру нашей дочки. Вот так Монголия у нас и поселилась. В смысле, у дочки в ее М4 в партийном доме. Люди они оказались хорошие. Платили в срок. Когда старик мой был поздоровее, сам ехал на машине получить с них плату. Потом уж я ездила получать на автобусе. Права водительские у меня вроде как есть, только выдали мне их еще на заре народной власти. Летом в молодежном лагере СПМ в барах Тухольских. СПМ — Союз польской молодежи. Тогда достаточно было проехать на тракторе более или менее прямо от столба до столба, и права твои. Потому что лагеря эти не только чтобы отдохнуть, но и приобщиться к нужной для страны профессии. А в конце смены — подведение итогов. Познакомилась там с одним красавчиком-грузином. Вроде как русский, но какой-то другой. Поехали мы с ним раз на тракторе в лес. Ох, и поездили. Мой старик до сих пор об этом не знает. А вы, пани Винсентий, знаете, что такое СПМ? Слышали, может, что? Ну, вот хорошо. Потому что там одни коммуняки были, кроме нас, людей и этого грузина. Короче говоря, были у нас в партийном доме монголы. Из самой настоящей Монголии. Мама, что зонтиками торговала, папа и два сыночка. И знаете, это не всем понравилось. Пришла ко мне раз одна старая знакомая, у которой в тех домах дочь жила. Рассказала мне по секрету, что ее дочки-соседи говорили. Мол, бжезицкий дом китайцами засоряют, и что, когда эти желтые варить что-нибудь свое начинают, а варят они каждый день, смрад по всей лестничной клетке такой, что хоть всех святых выноси. А какие же они китайцы, пани Винсентий, скажите на милость? Это же ведь монголы, сразу видно. У них другой разрез глаз. В Польше, пани Винсентий, никому не угодишь. Ни тогда, ни сейчас. В конце концов, съехали наши монголы с квартиры, свою приобрели. Вы можете себе представить, пани Винсентий, что им их зонтиков на собственную квартиру тогда хватило? Это ж сколько зонтиков продать надо, чтобы квартиру купить? Наверное, целый вагон. Так было в середине 90-х. А когда они съехали, то мы ремонт затеяли. Старик уже сам не мог, кузен нам помог и с друзьями все покрасили. Как новая квартирка стала. Кузен мне рассказывал, что на кухне столько тараканов монголы после себя оставили, что полки чуть ли не сами от этой нечисти двигались. После ремонта дети написали из Австралии, чтобы продать квартиру, потому что даже за незаселенность не хотят платить. Ну и продали мы ее. А теперь, пани Винсентии, мало кто в тех домах партийных желает жить. Там одна беднота осталась. Те, что побогаче, давно дома в других местах себе построили, за оградами да с охраной. А когда-то были времена, все хотели в партийные дома попасть. Теперь времена сменились, пани Винсентий. Ох, как сменились. Магазин в партийном микрорайоне был не больше трансформаторной будки напротив. Малопривлекательный рекламный щит с надписью «Винный магазин. Год основания 1988» врал. Безбожно врал. Потому что открытие винного магазина в 1988 году он прекрасно помнил Польшу того периода, было бы актом безрассудной и безудержной отваги. Тогда на рынке присутствовали два вида яблочных вин – белое и красное. Белое от красного отличалось только этикеткой и более светлым стеклом бутылки. Иногда попадалась более сладкая, чем патока, и напоминавшая на вкус сироп от кашля болгарская чочуосан, или разбавленное до границы приличия-неприличия и рекламируемое как сухое вино венгерское эгри-бековер, то есть бычья кровь. Чудесное превращение вина в разбавленную водой виноподобную жидкость, продаваемую под видом импорта из Венгрии, происходило чаще всего на перевалочных железнодорожных платформах. Чудо превращения вина сопровождалось чудом его приумножения. Ему об этом однажды рассказал пан Зигмунд, хозяин магазина. Опломбированную, вот уж никакая не проблема, цистерну вина, прибывшего из Венгрии, наполовину опорожняли, перекачивая насосом в пустую цистерну, стоявшую на соседней платформе. А потом поровну добавляли воды пожарными шлангами в одну и в другую. Таким образом, содержимое одной из цистерн с разбавленной эгрибиковер можно было отпустить официально по накладной оптовому покупателю и разливочным предприятиям социалистического государства, в которых доливали еще больше воды, а содержимое второй цистерны разлить по бутылкам самостоятельно и без накладной доставить в дружеские рестораны, магазины, торговые точки, дома отдыха и даже санатории. В обоих случаях, полагал пан Зигмунд, называть эту красную жижу сухим вином было непростительным выпадом против виноделов. Произносить тосты с бокалами этого, с позволения сказать, вина, считает он, надо было тогда строго запретить, а нарушение этого запрета еще строже наказывать. Во время тостов люди обычно чокаются бокалами. Эта традиция имеет долгую историю, уходящую корнями в мрачное средневековье, полное рассказов о злых духах, демонах и дьяволах. Перезвон бокалов должен был напоминать перезвон церковных колоколов, которые, как считалось, отгоняли чертей, прячущихся в вине. Но в то, что тогда подавали под названием «эгрибиковер», считает пан Зигмунд, ни один черт по собственной воле не погрузился бы, не спрятался бы там. Даже психически больной черт предпочел бы поплавать в святой воде. Но если раздобыть бутылки под будущую левую партию вина еще было можно, то изготовление этикеток представляло некоторую проблему и требовало больших расходов, коррупционных талантов или наличия связей на высоком уровне. А все потому, что типографии в тогдашней Польше находились под неусыпным оком органов и охранялись лучше, чем армейские полигоны. В государстве тратились громадные деньги на то, чтобы так называемую свободу слова, формально в ПНР существовавшую, тщательно контролировать с помощью нескольких сотен прекрасно зарабатывавших чиновников всемогущего Главного управления контроля над публикациями и зрелищами, являвшегося ничем иным, как открыто действующим органом цензуры. Главный цензор сидел в шикарном здании управления на улице Мысей в Варшаве и следил за работой цензоров рангом пониже, работавших в каждом из воеводских городов. Когда воеводств в ПНР было 17, то и цензоров было 17, а когда количество воеводств выросло до 49, а было это в 1975 году, то и количество охранителей границ свободы слова тоже выросло до 49, что еще сильнее укрепляло эти границы. Понятное дело, цензура в ПНР никогда не была чем-то самостоятельным и независимым. Технический процесс цензурирования осуществлял бдительный цензор. Но что подлежит цензурированию, а на что можно было смотреть сквозь пальцы, решала всевластная Польская Объединенная Рабочая Партия – ПОРП. Цензоры жили в симбиозе с отделами пропаганды ПОРП, кроме того, очень тесно и дружественно сотрудничали они со службой госбезопасности, которая первой изо всех знала, что там зреет в мозгах артистов, писателей, поэтов, ученых, но прежде всего – оппозиционеров. Принципы, в соответствии с которыми работали цензоры, были изложены в нескольких строго секретных документах и подвергались динамичным изменениям в зависимости от актуальной ситуации в стране и в мире. Одно урезали в работах писателей во времена Берута, другое не пускали в печать во времена Гомулки и совсем иное выискивали во времена Ярузельского. Его всегда забавляла эта польская мания, особенно заметная у пожилых людей, делить историю страны на периоды правления первых секретарей партии. Решения цензоров всегда были непредвиденными и часто просто капризными. Долгое время любимец партии в 50-е годы, анфант Рибль польской литературы Марик Хласко, публиковал, что хотел и где хотел, а тут вдруг бац! Через год после давшей надежду политической оттепели, начатой событиями октября 1956 года, Хласко неожиданно попадает в черный список подрывных элементов, а его книги — в список запрещенных. Официально народная власть уверяла, что никакого черного списка людей искусства и их произведений нет. Аналогично, как не существует и писанных директив, регулирующих контроль над публикациями и зрелищами, и что наша цензура — это никакая не цензура, а лишь движимая патриотическими чувствами деятельность, ставящая перед собой задачу защиты интеллектуальных достижений социалистического государства и защиты граждан, отхлынувших с империалистического Запада потоков разложения, которому особенно подвержены враждебные элементы в нашей стране. Пресловутыми враждебными элементами, которыми пугали народ с колыбели в течение многих лет, были, например, Адам Михник и Яцек Курань. Эта явная и изощренная ложь народной власти вышла во всей своей красе на свет Божий благодаря работе одного цензора, служившего в краковском представительстве Главного управления контроля над публикациями и зрелищами, некоего Томаша Стжижевского. За 18 месяцев своей службы с 1975 по март 1977 года Стжижевский не только работал цензором, но также тщательно собирал и копировал документы, которые очень четко устанавливали принципы функционирования цензуры. В частности, ему удалось от руки переписать всю своего рода цензорскую библию, книгу записей и рекомендаций ГУ, КП и З. С этой богатой документацией 10 марта 1977 года Стжижевский полетел самолетом из Кракова в Варшаву, откуда поездом до Свиноустья, где сел на паром, курсирующий до шведского Истада. Через таможенный контроль прошел в пиджаке и расстегнутом плаще с портфелем материалов, который прикрепил к спине. В тот же самый год он опубликовал все без цензуры в книге, изданной в Лондоне. Факты, изложенные в ней, оказались настолько фантастичными, что в них поначалу мало кто поверил. Но время взяло свое. Поверили. Госбезопасность была вне себя, потому что книга лила воду на мельницу реакционной западной прессы. Нашлись среди писателей отважные люди, правда, всего 14 человек, которые в открытом письме, которое нигде не было опубликовано к премьер-министру, выразили свое возмущение наличием цензуры. Член партии, главный редактор еженедельника «Политика», до сих пор самый взвешенный и объективный общественный еженедельник, в тюрьме Винсент радовался каждому новому номеру «Политики» и читал все от корки до корки. Мечислав Раковский тотчас же обратился с жалобой на цензуру к другому партийцу, более важному в партийной иерархии, члену ЦК, некоему Эдварду Бабюху. Самым большим лицемерием отличился, однако, Йозеф Тейхма, тоже член ЦК и при этом министр культуры и искусства, назвавший книгу Стжижевского «книгой позора». Вероятность того, что товарищ министр, причем как раз министр по писателям и артистам, ничего до книги не знал об этом позоре, бесконечно мала. Но даже если бы она совершенно гипотетически была равна нулю, то это означало бы, что товарищ министр позорно мало вникал в свою работу. Вывезенные Стжижевским материалы взбаламутили Польшу. Под давлением обстоятельств премьер Ярошевич дал соответствующие указания, и после детального изучения директив, которых якобы не было, удалились 70% записей этой цензорской библии. Большая часть удаленного относилась к уже давно отжившим свой век ограничениям, не имеющим больше никакого значения, возникшим в период цензурных преследований Марка Хласка, то есть в 50-е годы. Цензура в ПНР продолжила свое существование и по-прежнему не бедствовала, как и в годы правления Ярузельского, когда на железнодорожных платформах разбавляли привезенное из Венгрии в цистернах сухое вино «Эгри-Бековер». Неизвестно, подвергался цензуре текст на этикетках бутылок с этим вином или нет, это не столь важно. Этикетки поступали из типографий, которые тиражировали слова, а через слова распространяли идеи. А от распространенной в печатном виде идеи до идеологии, и это прекрасно понимали все диктаторы, очень близко, Поэтому типографии и их работники сосредоточивали на себе особое внимание социалистического государства, желавшего иметь монополию на идеологию. Свобода слова, она, конечно, пусть будет, но все должно иметь свои пределы, чтобы у наших писарчуков башка от чрезмерной свободы не закружилась. Потому что если все позволено, то позволительно также сказать, что не все позволено. Вот так круг и замыкается. Так что лучше подуть на воду, чтобы потом не стало, как с одним из этих реакционных писак, написавшим, естественно, без цензурного допуска и хотевшим пустить в печать, раб перестанет быть рабом, как только поймет, что он раб. Вот так хитро были связаны цензура в ПНР и размер взятки, которую нужно было дать, чтобы напечатать этикетки на бутылке с краденым, разведенным и очень невкусным венгерским вином. Настоящие вкусные сухие вина были известны непутешествующему народу главным образом из энциклопедий, из описаний в книгах и пропаганды французских художественных фильмов, в которых наряду с едой, прекрасными женщинами и аллегорией с французской революцией вино играло определенную роль. Несмотря на это, или даже именно поэтому, упоминавшийся выше пан Зигмунд, сын бывшего хозяина виноградников под Зеленой Гурой, решил, что откроет винный магазин для местного населения, которое, как велит традиция, хлещет водяру, запивая ее пивом. Поначалу это было, как сам он рассказывал, скорее хобби, чем бизнес. Хотя в Польше слово «бизнес» произносится с некоторым презрением или настороженностью и ассоциируется чаще всего с фарцовщиками, торгующими валютой перед певексами, или с хозяевами так называемых полонийных фирм, которым хоть и завидовали, но которых не особо уважали. Полонийная фирма – разговорный термин времен ПНР, обозначающий предприятие с участием иностранного капитала польского происхождения. Из прежних полонийных фирм выросли многие состояния. Так, в частности, в качестве хозяев полонийных фирм начинали свою деятельность Ян Кульчик и Зигмунд Солош. Пан Зигмунд настоял на своем. Сначала убедил жену, а потом и остальную семью, и открыл магазинчик в марте 1988 года. «У отца были виноградники, значит, у меня должен быть винный магазин», — шутил он. Тогда, в последние годы правления Ярузельского, во времена, с которыми мы, как говаривал пан Зигмунд, слава богу, расстались, местоположение магазина было прекрасным. В партийном микрорайоне тогда жили не самые бедные люди, среди которых были и ценители хорошего вина. Спрос был не слишком большой, впрочем, и предложение было ему под стать. Поначалу это была типичная семейно-кустарная торговля. Он предоставил помещение, а семья свозила ему отовсюду вина. Редко когда с Запада, чаще из Румынии, Болгарии, Советской Грузии, Советской Молдавии, Советской Украины, иногда из Югославии, ну и, конечно, из Венгрии. Эгри Бековер в бутылках, привезенных в рюкзаке прямо из Будапешта, ничего не имел общего с тем пойлом, которое в результате получалось из содержимого цистерны. Потом в Польше настала свобода, пришел Бальцерович, и как-то там все само собой пошло-поехало. Сегодня вина стоят на полках в той же самой квартирке, но какое разнообразие! Калифорния, Чили, Аргентина, Южная Африка из недавно открытого мира вин, но и традиционные Франция, Германия, Испания, Италия и Португалия из давно и хорошо знакомого мира вин тоже представлены. Случалось, он заходил к пану Зигмунду в магазинчик и задерживался там подольше. Иногда очень долго. Покупал бутылку. Пан Зигмунд открывал ее настоящим штопором, который мог помнить XIX век, подходил к дубовому шкафу, доставал подходящие бокалы, и начинался разговор. О винах, о цензуре, о Франции, о книгах, фильмах, виноградниках, иногда о женщинах. Но это уже под конец второй бутылки. Поэтому, когда он выбирался за вином в магазинчик пана Зигмунда, то случалось, что, как бы предвидя будущее, предупреждал Агнес, оставлял машину дома, брал такси и ехал в маленький магазинчик, что недалеко от почты. Сегодня у него совсем не было времени на посиделки. Спросил, есть ли шабли. Пан Зигмунд, празднично одетый, с гигантских размеров галстуком бабочкой, поприветствовал его как хорошего знакомого и долгожданного гостя. «Вы спрашиваете, шабли? А как же? Говорите, каблатки? Пане Винсенти, на свете нет ничего лучше среди белых вин. И я говорю вам это не потому, что хочу понравиться французу. Вовсе нет. А шабли у нас как раз есть, само собой. Одна коробка на черный день всегда. Есть и Пети, и Премьер Крю, и Гранд Крю. Но за Грандом, если хотите взять, я должен спуститься в подвал. Шабли должно быть, пане Винсенти. Ой, должно. Я мою жену, если в чем-то провинюсь, то бутылочкой шабли всегда задобрю. В прошлом году мы вместе с дочкой и внучкой ездили смотреть сбор винограда в шабли. Так нам захотелось приобщиться к этому винограду, попробовать его. Прямо с лозы. Вроде как шардоне, но, скажу вам, все-таки другой, более тонкий вкус. Вроде та же Бургундия, но там, на полях около шабли, что-то должно быть другое в той земле. Целый день собирали мы с женой виноград с лозы на одном из виноградников. Французы, наверное, подумали, что мы сошли с ума, потому что за даром работали. Хотя поляков среди сборщиков там было много. Вечером хозяин пригласил нас в свои подвалы. В бочках шабли, на деревянных полках шабли, на столе в бокалах шабли, в крови шабли. Никогда не забуду Бургундию, пане Винсенти. Ой, не забуду. Никогда.